в ее выходной. Честно? Потому что в этот день Джеффа не было дома. Он считает, что мы слишком часто меняем нянек. И думает, что отчасти это моя вина. Что я, дескать, слишком придирчива. Поскольку он собирался уехать в Коннектикут, а я оставалась в Нью-Йорке, мне показалось, что момент подходящий. Я не знала, что вы с Джеффом проводите выходные порознь. Если мне было нелегко расспрашивать Кэт о Хайди, то пытать ее насчет Джеффа оказалось в 100 раз труднее. После моего замечания лицо Кэт осталось бесстрастным. Она выдержала мой взгляд, но я заметила, что она чуть-чуть сдвинулась на сиденье. Обычно мы проводим выходные вместе. Но на этот уикенд я договорилась о встрече по поводу кинофестиваля, а у Джеффа были дела с ландшафтным дизайнером в Личфилде. Так что выходные мы в любом случае провели бы порознь. Не понимаю, Бейли, к чему этот допрос с пристрастием? Я просто хочу во всем разобраться. Объяснения Кэт прозвучали довольно убедительно, и я с облегчением решила, что допрос можно закончить. «Так ты собираешься осмотреть вещи Хайди или нет?» — спросила Кэт. Она вдруг заговорила капризным тоном. «Конечно, осмотрю. Только помнится, ты обещала меня покормить. Я умираю с голоду. У Карлотты в кухне все готово. Хочешь, я спущусь с тобой?» «Не обязательно. Оставайся и звони по телефону. Или чем ты там еще собиралась заняться. Я перекушу и спущусь в квартиру Хайди. Ты ведь никого не ждешь?» «Вообще-то, я пригласила наших на совещание по планированию. Но они соберутся не раньше, чем через час». Выходя в холл, я услышала голосок Тайлера, долетевший с верхнего этажа. Я посмотрела наверх и увидела, что он сидит в дверях детской и катается взад-вперед на игрушечном грузовике. Мальчик сидел, наклонясь вперед, и его светлые волосенки упали на лицо. Я повернулась к Кэт, и она ответила на вопрос, который я даже не успела задать. С ним сейчас кузина Карлотты, а агентство подбирает нам другую няню. Я спустилась в кухню, положила себе еду, приготовленную Карлоттой, салат и какое-то блюдо из белой фасоли. И то, и другое дожидалось на стойке в красивых керамических мисках. Тут же стояла тарелка с шоколадным печеньем, самой большой слабостью Кэт. Был здесь и кувшин с охлажденным чаем, в центре которого помещался специальный металлический цилиндр со льдом, чтобы чай оставался холодным. Рядом со всем этим лежали безупречно выглаженные и сложенные веером светло-желтые льняные салфетки. Помню, когда я была замужем, мне тоже хотелось, чтобы меня окружали всякие приятные мелочи, маленькие предметы роскоши. Но после развода я перестала об этом мечтать. У меня есть славная квартирка, хорошая работа, и последние 2 года я старалась просто чувствовать себя нормальным человеком. Усевшись есть, я попутно проверила свою голосовую почту. Мне звонил детский психолог, с которым мы договорились встретиться в четверг. Он подтвердил встречу. Когда я услышала его голос в этот раз, мне показалось, что он моложе, чем я решила поначалу. Наверное, ему лет 35. Кроме него звонила только помощница Лесли, чтобы напомнить, что я уже на 2 месяца задержала отчет о расходах. По ее паническому тону можно было бы подумать, что речь идет о вспышке смертельно опасной инфекции в нашем офисе. И мой сосед Лэндон. Лэндон, прочитавший в газетах про Хайди и теперь жаждавший услышать подробности, совершенно не догадываясь о том, какую роль в этом играю я. Чего в моей голосовой почте явно не достает, так это сообщение. Я прочел пост и надеюсь, что у тебя все в порядке. От парня, с которым я провела субботнюю ночь. Может, он свалился за борт, когда пытался стоя заниматься сексом на носу своей яхты. Покончив с едой и выпив чаю со льдом, я сумела наскрести в себе достаточно храбрости, чтобы спуститься в квартиру Хайди. Достала из сумочки блокнот и пошла. Дверь, скрытая за книжным шкафом, была приоткрыта. Проходя по коридору квартиры, я отметила, что вчерашний тошнотворный запах несколько уменьшился, но не исчез совсем, словно головная боль, которая из ударов отбойного молотка по вискам переходит в тупую болезненную пульсацию. В квартире было темно. Я наугад протянула руку, пошарила по стене, нащупала выключатель и включила свет в ванной. В принципе, мне было все равно, с какой комнаты начинать, и я начала с ванной. Ванна оказалась крошечной. Здесь даже не было собственной ванны, только душевая кабинка, куча зеленых махровых полотенец, которая не давала мне покоя ночью, исчезла. Наверное, полотенце забрали полицейские. После беглого осмотра стало ясно, что в этом помещении интерес для меня может представлять только аптечка. В свое время я обшарила немало таких шкафчиков, и знаю, что аптечки порой таят немало неприятных сюрпризов. Например, можно найти обладку таблеток Завиракса и понять, что у твоего любовника герпес, о чем он не счел нужным упомянуть. Аптечка Хайди была набита косметикой и туалетными принадлежностями. Все было высшего класса. Кельвин Кляйн, Эстелла Аудер, Шесейда, Шанель. Сначала я удивилась, а потом сообразила, что все эти штучки могла принести Кэт из Глянца, куда их присылают в качестве образцов. Прямо напротив ванной находилась крошечная кухня, встроенная в нишу. Раковина, холодильник, небольшая плита с духовкой. Осмотр содержимого шкафов показал, что Хайди не была любительницей готовить. Пришло время заняться комнатой. Пока я искала выключатель, мое сердце бешено билось. Наконец я нашла его и зажгла торшер, стоящий возле дивана. Комната оказалась еще меньше, чем мне показалось вчера. Мебели было немного. Раскладной диван, сундук, по совместительству играющий роль кофейного столика, и небольшое кресло. Все это стояло в центре комнаты. У правой стены находился комод и сосновый гардероб. Слева маленький телевизор. Книжный шкаф высотой примерно по пояс. В простенке между окнами стояли маленький столик и стул. Комната была отделана со вкусом, но скромненько. Желтые стены, на диване покрывало в желто-голубую клетку. Сразу было видно, что Кэт не стала особо тратиться. Некоторое время я постояла посреди комнаты. Когда-то я писала статью о полицейском, расследующем убийство. Так вот, он говорил, что придя на место преступления, он первым делом, еще до того, как подойти к трупу, пытается почувствовать атмосферу комнаты. Я закрыла глаза и попыталась так и сделать. Я ощутила пустоту, смятение, страх. Но было совершенно непонятно, имеет ли это отношение к Хайди, или же это моя собственная реакция на все, что происходило за последние сутки. Что же касается безделушек и каких-то личных вещей, то их в комнате почти не было. Коробка конфет и бутылка воды со стола исчезли.